Глава 29. Из огня да в полымя. Граф поместил свою находку в большую банку. Девушка понуро сидела в стеклянной келье, кляня свою горькую судьбу. Даже жизнь на привязи казалась ей вольницей по сравнению с нынешним заточением. Целыми днями граф что-то обдумывал, меряя комнату шагами и дымя трубкой. Наконец он объявил: «Пора приниматься за работу, детка». «Я не стану никого обманывать, это бесчестно», — упрямо повторила Злата. «Ну, если говорить о чести, будь спокойна. Мы проведем одного из самых больших пройдох, ростовщика Фартинга. Как говорится, вору вору украл», — засмеялся граф. План графа был прост и дерзок. У Фартинга был брат-близнец, известный Мот и Кутила. Внешне они, как две капли воды, походили друг на друга. Ростовщик боялся, и не без оснований, что брат воспользуется этим сходством и будет тайком брать из банка его сбережения. Поэтому банкиру было строго-настрого наказано выдавать деньги только тому, кто назовет секретный шифр. Поговаривали, что шифр этот столь замысловат, что Фартинг и сам не знает его наизусть и хранит дома в сейфе, с ключом от которого не расстается ни на минуту. Истратив почти все выигранные деньги на золотой браслет, граф положил его в ларец с двойным дном и пошел закладывать ростовщику. Злата, трясясь от страха и унижения, сидела в потайном ящичке ларца. Перед тем, как впихнуть ее туда, граф сурово предупредил: «Все, что от тебя требуется, детка, это взять листок с шифром и припрятать его в потайном отделении. Завтра я выкуплю заложенный браслет, и ты снова вернешься ко мне. Сделаешь все как надо, больше не будешь сидеть в склянке. Заживешь как королева, честное слово благородного шулера. Если же нет, я буду закладывать тебя вместе с браслетом до тех пор, пока ты не образумишься». «А что, если мне открыться Фартингу?» — подумала Злата. Будто прочитав ее мысли, граф сказал: «Кстати, детка, не советую тебе продавать меня Фартингу. Это на редкость жестокий и подлый негодяй. Деньги его пропитаны слезами». Это была горькая правда. О бессердечии ростовщика ходили легенды. Злата попала из огня да в полымя. Как и предполагал граф, ростовщик с удовольствием дал мизерную ссуду за дорогой браслет и спрятал его в сейф. Очутившись в стальном ящике, Злата вышла из своего убежища. Кругом была непроглядная тьма. Девушка зажгла огарочек свечи, который предусмотрительно припас для нее граф. Тусклый свет озарил стопки монет и бумажных купюр. Злата присела на пачку банкнот и задумалась о своей горькой участи. «Не может быть, чтобы все кончилось так печально. Должна же быть на свете справедливость. Нельзя оставлять безнаказанными двух мошенников, обирающих честных людей», — с горечью подумала Злата. И тут у нее зародился план. Нужно было торопиться. Свеча уже наполовину прогорела. Злата не сразу нашла клочок бумаги, испещренный цифрами и буквами. Вот он, драгоценный шифр. Девушка сунула листок в потайной ящик. Теперь оставалось самое трудное — спрятать туда же браслет. Девушка едва тянула эту тяжелую ношу. Для малютки изящная золотая вещица казалась пудовой гирей. Злата выбилась из сил. Огонек свечи дрожал, готовый вот-вот погаснуть. Девушку охватила паника. Неужели она не успеет? Не обращая внимания на усталость, Злата боролась с неподъемным грузом, пытаясь пропихнуть его в тайник. Огонек ярко вспыхнул на прощание, и девушка снова оказалась в кромешной тьме. Звякнув, браслет упал на дно потайного ящика. Злата облегченно вздохнула, залезла в тесный тайник и, свернувшись калачиком внутри браслета, тихонько прикрыла за собой крышку. Вечером, освободившись от дел, ростовщик решил взглянуть на принесенный графом браслет. Вещица была недурна. Жаль, если владельцу удастся ее выкупить. Фартинг повернул замок сейфа, открыл тяжелую дверцу, бережно взял бархатную коробку и, поудобнее расположившись в кресле, поднял крышку. Коробка была пуста. «Кто? Что? Как?» Вне себя от страха и возмущения завопил ростовщик. Отшвырнув коробку в сторону, он бросился к сейфу и стал судорожно ворошить его содержимое, надеясь, что драгоценность каким-то образом выпала из коробки и закатилась в угол. Пока Фартинг был занят поисками, Злата выскочила из тайника и, прихватив с собой листок с шифром, лихорадочно заметалась, не зная, куда спрятаться. «Скорее сюда!» — услышала она чей-то голос. Крошечное лохматое существо подбежало к девушке и, схватив ее за руку, потащило за собой. Едва они успели скрыться за каминной решеткой, как ростовщик повернулся лицом к комнате и, обхватив руками голову, истошно завопил: «Ограбили!»